Лодку подбрасывала на волнах, и яхта прыгала в кадре, словно была ореховой скорлупкой. Она подскакивала вместе с горизонтом. «Не так быстро, помедленнее», — попросил Егор матроса. Тот сразу сбросил скорость. Яхта оказалась на среднем плане, можно было даже рассмотреть детали такелажа. Стекла иллюминаторов поблескивали, флаг трепетал на ветру. «Ближе подплывут, и их угробит». Генерал Петров набрал последнюю цифру и сжал трубку в руках так сильно, что даже суставы стали белыми. Казалось, еще одно мгновение, и телефонная трубка хрустнет в руке, как пачка дамских сигарет. «Ух», — сказал генерал Петров, выдыхая воздух и втягивая голову в плечи. Звук взрыва прилетел через несколько секунд после вспышки. Яхты в это время уже не существовало. На том месте, где еще несколько секунд назад она белела на волнах, клубилось облако дыма и водяных брызг. От центра взрыва катилась высокая волна. «Твою мать!» — забыв об Оксане, громко выкрикнул, продолжая снимать, Егор Королев. Его подруга Вербова прикрыла голову руками и прижалась лицом к коленям. Рулевой на моторке вцепился в штурвал, лодка подскочила на волне, чуть не опрокинувшись. Егор качнулся, потерял равновесие, но камеру из рук не выпустил. Он упал на дно лодки, тут же вскочил на колени, снимал клубы белого дыма. «Объезжай! Объезжай!» — кричал он матросу. Лодка шла по кругу. На месте взрыва, когда рассеялся дым, бурлила вода, плавали мелкие обломки. «Господи, Боже мой!» — воскликнула Оксана Вербова. «Только что яхта была здесь!» Молодой матрос вытер пот с побелевшего лица, у него на глазах блестели слезы. «Ребята, ведь мы могли быть там!» Перекрывая рокот мотора, прокричал он и по-детски расплакался. «Точно», — сказала Оксана, — «еще 5-10 секунд, и нас бы...» «Ничего», — сказал Егор, — «с нами, наверное, Бог, мы родились в рубашке. Видите, мы живы». И, положив камеру осторожно, как ребенок, принялся ощупывать себя. Только сейчас они заметили, что из днища лодки вырывается тугая струя воды. «Кажется, мы готовы», — произнес Егор, быстро вынимая из камеры кассету. «Оксана, где пакет?» «Найди любой пакет». Оксана раскрыла сумку, вытащила целлофановый мешок с виноградом, выбросила золотые грозди в воду и подала пакет Егору. Королев спрятал кассету в пакет, завязал его на узел, сунул за брючный ремень. «Дай мне новую кассету». Он поставил другую кассету в камеру. «Гони к берегу», — кричал журналист матросу. «Так кричит таксисту, опаздывающий к поезду пассажир. Заводи мотор, а то мы сейчас утонем, погибнем, как идиоты». Мотор зачихал, но не завелся. «Будь ты неладен, сволочь японская», — пытаясь запустить мотор, матерился матрос. «Да... что это такое? Мама, мамочка, давай же, скорее заводись!» Мотор фыркнул и ровно загудел. «Разворачивай к берегу, куда плывешь?» Егор снимал дым, одежду, плавающую на воде. Ни одного тела на поверхности не показалось, лишь пузыри поднимались со дна моря. Лодка плыла к берегу. Егор стоял во весь рост, широко расставив ноги, и снимал то место, где еще несколько мгновений назад покачивалась красавица-яхта с гордым названием «Селена». Оксана плакала, размазывая слезы по лицу. Она все еще дрожала от ужаса, хотя и понимала, что ее жизни и жизни Егора уже ничего не угрожает. Им в который раз повезло, они остались живы, хотя должны были погибнуть. «Все к черту! Я не хочу больше этим заниматься, слышишь, Егор?» «Погоди, не мешай», — зло бросил Королев, спихивая ее руку со своего плеча. «Дай снять! Не надо, к черту! Я так больше не могу!» Егору хотелось крикнуть: «Дура! своего счастья не знаешь. Ты даже не представляешь, Оксана, как нам повезло. Мы смогли снять взрыв. Такие кадры дорого стоят». Он гордился собой, тем, что журналистская удача ему не изменяет. Лодка кое-как причалила. Все трое на дрожащих ногах ступили на бетонный пирс. «Дай сигарету, мы где-то потерялись», — сказал Егор. Моряк с яхты протянул Егору дешевые сигареты. Егор сунул в рот сразу две, раскурил и одну подал Оксане. «Покури, легче станет». «Не станет мне легче», — приняв сигарету в дрожащие пальцы, сказала Оксана. Но все-таки жадно затянулась. Матрос тоже курил, глядя в море. Первый шок прошел, и теперь он жалел не только о вмиг потерянной работе, но и об оставленных на яхте вещах и деньгах. «Полный порядок», — стукнув кулаком по капоту «Волги», произнес генерал Петров. «Кассету у этих уродов надо изъять. Именно изъять, а не забрать. Слышишь, полковник?» «Звони спасателям», — подавая телефон матросу, сказал Егор. «Пусть приезжают, пусть тела ищут». «Может, уцелел кто?» — робко предположила Оксана. «При таком взрыве даже Грибовский со всей своей изворотливостью не уцелеет», — отчеканил слова Егор. «Все равно звони спасателям, хотя что здесь уже найдешь?» — обреченно махнул рукой Оксана, выбрасывая сигарету в море. Полковник в штатском тронул Егора за плечо. «Ваши документы?» «Меня в лицо узнавать положено», — грубо ответил Егор. «Узнал». Полковник помедлил, а потом с виноватым видом принялся тянуть камеру на себя. Егор сопротивлялся, но не очень активно. «Сломаешь, она денег огромных стоит. Заплатишь. Пусти. Не пущу». Полковник был на голову выше Королева. Пальцы журналиста в конце концов разжались. Оксана завизжала так, что даже эхо в прибрежных скалах прокатилось. Полковник бежал по пирсу с камерой в руках. Матрос хотел погнаться за ним. Егор остановил его. «Пусть бежит». Оказавшись на берегу, полковник оглянулся. Никто за ним не гнался с камнем в руках. Он присел и ловко извлек кассету из камеры. «Стой!» — театрально грозно закричал Егор, махая руками и топая ногами. Полковник несся по шоссе, как вихрь. «Волга» подобрала его и скрылась за поворотом. «Товарищ генерал, ваше задание выполнено!» — полковник торжествуя подал изъятую кассету генералу Петрову. «Молодец!» — отчеканил Петров, пряча кассету в кейс. «Видишь, Иван Ильич, какая выучка! Ничего невозможного для моих орлов нет!» «Я думал, не получится», — задумчиво проговорил Потапов, застегивая верхнюю пуговицу чистейшей белой рубашки. Оксана смотрела на Егора и улыбалась сквозь слезы. «Что это за дурак?» «По выучке чувствуется человек с Лубянки. Откуда он тут взялся? Думаю, спасателей и без нас вызовут. Ждем». Егор отдал кассету Оксане, спрячь ее у себя, так надежней. Твоим бюстом можно и камеру замаскировать. Ахмед высадил Виктора на крыльце гостиницы и, не прощаясь, уехал. Лисовский даже не успел спросить, что ему делать дальше. Он стоял, сжимая в руках чемоданчик, к которому привык за годы командировок, и тут ему на плечо легла рука. Лисовский даже не слышал, подходил к нему кто-то или же человек стоял за ним, раздумывая, как лучше его окликнуть. Виктор Валентинович оглянулся, он узнал его, тот самый мужчина, назвавшийся Фархатом, которого он встретил в парке, впервые сделавший ему странное предложение, круто изменившее его жизнь. «Добрый вечер, Виктор Валентинович», — ласково произнес он и повел Лисовского в гостиницу. Парень за стойкой без просьб, без эмоций положил перед мужчинами два ключа от номеров. «Берите, это ваш», — прошептал Фархат, подвигая к Лисовскому латунный ключ с точенным алюминиевым конусом вместо брелока. Створки лифта сошлись, и Фархад произнес: «Вы устали с дороги, но нужно окончить формальности. Поднимемся к вам в номер. Времени это много не займет, полчаса. Затем отдыхайте». Он провел Лисовского длинным коридором. Номер располагался в самом конце, рядом с общей лоджией. Хрустнул замок. Самый обычный номер, вполне ухоженный, здесь еще слегка пахло ремонтом. Ярко загорелся свет. Фархад, не снимая плаща, сел в глубокое кресло, положил на стол папку, распахнув веером, разложил документы. «Присаживайтесь, вы у себя дома. Это я в гостях». Слащаво улыбнулся он. Лисовский молча опустился на подлокотник, закинул ногу за ногу и закурил. «Вот документы», — продолжал Фархад. «Согласно им, вы заключаете контракт на двухгодичную работу с авиационной компанией. Летать вам в ней, Виктор Валентинович, не придется, так что все эти бумаги», — он сдвинул листы в сторону, — «чистая формальность. Они необходимы для оформления последней. С ней вам стоит ознакомиться более внимательно». Лист бумаги задрожал в руках Виктора Валентиновича. Он не сразу сумел сфокусировать взгляд на буквах. Минут пять ушло на то, чтобы постичь смысл документа. «Это страховка», — подтвердил Фархад. «В случае вашей гибели семья получает 350 тысяч долларов, плюс к этому в пожизненном распоряжении вдовы остается дом в Тунисе, и компания берет на себя все расходы по обучению ваших детей, включая среднее и высшее образование, плюс пожизненная пенсия для Марины Лисовской и детей до достижения ими совершеннолетия. Кажется, вы мечтали именно о таком исходе». Виктор Лисовский хлопнул себя по карману. «Ручку ищите». Виктор принял ручку и тихо произнес: «Это все бумаги, но не живые деньги. Как я смогу удостовериться, я найду способ. Не беспокойтесь, вы зря нервничаете. Нервное поведение не входит в наши планы». «В чьи ваши?» — спросил Виктор. Фархад развел руками. «Какая разница? Вы получите то, что хотели, и мы должны получить то, что желали. Подписывайте и не думайте. Это всего лишь бумаги, ведь вы умеете, когда нужно, не думать долго». Эти слова Фархад произнес многозначительно, словно сам присутствовал при том, как Лисовский застрелил девушку. «Черт с вами!» — теряя терпение, сказал бывший летчик-испытатель, подписывая бумаги одну за другой. «Кажется, я и в самом деле сильно попался». «Спасибо!» — Фархад захлопнул папку, сунул ее под мышку. «Вот ваш паспорт. А теперь позвоните жене и сообщите ей радостную новость. Контракт подписан. Вас ждет срочная работа, поэтому сразу из Душанбе вы улетаете в одну из стран Востока. Так и скажите. А к ней через пару дней наведаются представители фирмы. С ними она переедет в Тунис. Скажите, чтобы переезжала быстрее, до начала учебного года. Детям же предстоит пойти в школу. Скажите, что как только получится, вы на пару дней прилетите в Тунис. О страховке можете вспомнить, а можете и не вспоминать. Счастливо отдыхать», — бросил Фархад, покидая номер. Лисовский облизнул пересохшие губы, поставил на журнальный столик коротенькую гильзу от пистолета, посмотрел на нее. На руки пальцы дрожали. «А ты расклеился», — подумал о себе Виктор Валентинович. «Или ты соберешь волю в кулак, или все было зря». Он пристально глядел на подрагивающие кончики пальцев, смотрел до тех пор, пока они не замерли. «Я спокоен», — уже вслух сказал Виктор. «Абсолютно спокоен». Он несколько раз сжал и распрямил ладонь, прислушался к биению сердца. То стучало ровно. «Все хорошо. Ему хотелось посмотреться в зеркало, узнать, о чем говорят глаза, не стали ли они безумными.